Грохоту наделали на весь лес, и когда опустили магазины, даже птицы умолкли в округе. Минуту прислушивались, перезаряжали оружие, унимая в коленях дрожь. — Теперь мы отрываемся, — сказала Татьяна и впрыгнула в машину. Нива дважды предательски глохла, пока выезжали из воды. Не тянул холодный мотор. Когда выскочили на берег, Татьяна опустила стекло и сожгла еще один магазин патронов, разбрызгивая очереди в пустоту утреннего леса и осыпая гильзами салон. И эта стрельба завела, насытила яростью Ирину. Она ударила по тормозам, выскочила на дорогу и махнула очередью от живота, срубая молодые деревца и сбивая листья с деревьев. Треск выстрелов, умноженный эхом, забарабанил со всех сторон. «Шакалы!» — кричала она. «Ублюдки! Замочу! Всех замочу!» Татьяна не шелохнулась, сидя в кабине, стоически выждала, когда услуживец кончит с патрона. «Полегчало?» — спросила она, подавая Ирине платье. «Одевайся, не тряси тут титьками. Поехали домой». Ирина натянула платье, села за руль. «Погуляли, погуляли, называется. Хотели Бермудский треугольник на уши поставить, сами их чуть не поставили». Она резко повела машину, невзирая на колдобины, заполненные водой. Там, где ночью дорога казалась непроезжей, сейчас находились и объезды, и сухие места, так что мчаться по утреннему лесу стало в удовольствие. Через десяток километров тряски проселок вообще стал ровным, укатанным, хотя давно не езженным. В колеях густо росла яркая зелень вперемешку с цветами. Татьяну укачало, и на какой-то миг ей пригрезился Поспелов, заслоняющийся руками от топора. Она вздрогнула, потерла ладонями лицо, снимая сон, и внезапно обнаружила, что едут они по накатанной дороге, а впереди сквозь лес виднеется чистое, открытое пространство. «Кажется, мы здесь не ехали», — усомнилась она. «Ты не заблудилась? Сейчас будет поворот на нижние сволочи», — объяснил Рамул. «А мы поедем прямо в верхние». Пустота впереди приближалась, как конец света. Казалось, будто сразу за лесом будет бездонная пропасть. В последний момент и Рамул забеспокоилась. Сбросила скорость, высматривая даль. Машина выскочила на плоскую идеальную равнину, напоминающую дно высохшего соленого озера и уходящую вдаль до самого горизонта. Лунный космический пейзаж этот потряс обеих. Ничего подобного тут не могло быть. Хотела спросить, где мы, что это? Однако они переглядывались и таращили по сторонам почти детские свои глаза, зная, что ответов не будет. Нива вдруг выкатилась на бетон, будто изморозью подернутой лишайником. «Господи!» — воскликнула обрадованная Ирина. «Так это ж военный аэродром! Брошенный военный аэродром! Чему ты радуешься?» Недовольно заметила Татьяна. «Почему мы здесь оказались? Это же у черта на куличках, за пределами треугольника. Плевать! Зато теперь я знаю, в какую сторону ехать». Рамул вырулила на взлетку. «Пристегнуть привязные ремни!» — крикнула она. «Иду на взлет!» — и погнала машину, набирая скорость. 90, 110, 120. «Ирка, кончай!» — предупредила Татьяна. «Поворачивай домой!» Машина уже выла, будто самолет. Рамул смеялась, тянула баранку на себя. «Взлетаю!» Ниву и в самом деле сильно тряхнуло, под колесами что-то захрустело, заверещало, а у обочины взлетные полосы неожиданно брызнули искры электрических разрядов. Ирина стала тормозить. Бетонные плиты были странными, разлинованными в мелкую клетку, и отчего-то трещали, словно непрочный тонкий лед. За машиной оставался вдавленный след. Ромул наконец остановилась, открыла дверцу машины. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Понимаю. Бежим отсюда!» «Что? Быстрее! Разворачивайся! Мы катаемся по солнечным батареям!» Ирина круто развернулась и понеслась в обратную сторону. Теперь ж искрила повсюду и под колесами, а с обочины тянула дымом. «Гони!» — крикнула Татьяна. «Гони, пока не накрыли!» Откуда здесь солнечные батареи?